Ранобэ. Возрождение легендарного хранителя. Глава 1. В объятиях смерти. 8 марта 2039 года. Ночь. В роскошном люксе на 19 этаже гранд-отеля павильон Тяньлун. Даже несмотря на то, что его желание поутихло, вокруг все еще витало чувство неоднозначности. Чжан Ян сидел в своей постели с голым торсом и смотрел на холодную пустую подушку. Его сердце наполнялось тяжестью. Он пришел, чтобы воспользоваться. Нет, возможно, правильнее будет сказать, что он приехал сюда в последней надежде остановить свадьбу своей подруги. По одной единственной причине. Потому что женихом был не он. Он и Лин Юй познакомились друг с другом через онлайн-игру под названием God of Mercy. Хотя поначалу они были врагами, в конце концов, познакомившись, у них появились чувства друг к другу. Однако Лин Юй находилась в совершенно другом мире, отличном от его. Ее семья достигла точки, где их активы превзошли огромное количество, измеряемое миллиардами. Поэтому было естественно, что они не отдали свою единственную дочь такому неизвестному человеку, как он. Но даже тогда Чжан Ян не был нищим и несчастным. У него был роскошный дом, пара фирменных автомобилей и несколько сотен тысяч на банковском счете. В глазах обычных женщин он был тем, кого они считали холостяком с более высокой квалификацией. Тем не менее, с точки зрения семьи Линь, между ними существовал слишком огромный разрыв. Все его усилия были напрасны, старейшины семьи Линь относились к нему все так же холодно. Они почти выгнали его из страны. Единственное, что могла сделать Линь Юй, это проливать слезы из-за него. Она не могла согласиться оставить свой запланированный брак, и поэтому прибегла к одной отчаянной просьбе. Чжан Ян должен был пообещать, что больше никогда не увидится с ней. Он знал, что Линь Юй была девушкой, которая покорно уважала своих старших. Ее мать угрожала лишить себя жизни, чтобы заставить Линь Юй согласиться с их желаниями. Это было достаточной причиной для того, чтобы Линь Юй приняла руку и согласилась на брак с единственным сыном семьи Лю, состоятельного Лю Вэя. На самом деле брак должен был состояться 3-4 года назад, но он был отложен из-за постоянной борьбы Линь Юй. Однако прямо сейчас было очевидно, что ее сопротивление подошло к концу. Чжан Ян тихо ушел со свадьбы Линь Юй и вернулся в свой номер в гостинице. Его сердце падало в глубокую бездну отчаяния, когда он думал о своей возлюбленной, которая стала чужой женой. Прежде чем удалиться в свою комнату, он напился в стельку. В самый разгар его веселья, ему кто-то позвонили. Парень не мог вспомнить, что ему сказали, но вскоре после этого к нему в комнату зашла женщина и легла в его постель. Чжан Ян был настолько пьян, что, когда они обнялись, он сразу же начал действовать. По мере развития ситуации Чжан Ян протрезвел и понял, что узнал женщину, с которой сейчас лежал. Это была та, кто преподавал китайский язык в его университете, мисс Юли. В конце концов, Юли тоже узнала Чжан Яна. Из-за того, что они были невообразимо смущены, они решили быстро закончили свою сессию. Правда, по сравнению с ним, Юли была смущена намного больше. Она стала женщиной легкого поведения, но столкнулась со своим старым учеником. Это заставило ее стыдиться настолько, что она выскочила из комнаты, даже не удосужившись забрать деньги. Увидев у себя на груди след от поцелуя Юли, Чжан Ян покачал головой, пытаясь заставить воспоминания об этой ночи выветриться из его головы. Но все же, почему Юли бросила работу учителя и начала продавать себя в отеле, став путанной? У нее было много причин сделать это. Возможно, зарплаты учителя было недостаточно или ей не повезло в знакомстве, и она была вынуждена делать это из-за своего парня или мужа. А может быть, ей нужны деньги, чтобы заплатить за лечение своих родителей. У Чжан Яна не было сил, чтобы думать о Юле, потому что сейчас, когда он протрезвел, его начало мучить боль в сердце. В его сознании был только один человек, о котором он мог думать. Линь Юй. Бах! Раздался неожиданный грохочущий звук, когда двое мощных мужчин в костюмах и темных очках ворвались в его дверь. Их холодные выражения лиц и мощные телосложения излучали огромную жажду убийства. Следом за ними в комнату вошел среднего роста и размера человек, который был одет в белый строгий костюм и очки с золотой оправой. У него было красивое лицо молодого человека и беспечная улыбка, как у истинного джентльмена. «Лю Вэй», — сказал Чжан Ян, стиснув зубы. Он сразу же узнал этого молодого человека. Один из крепких мужчин поставил стул, а Лю Вэй немедленно сел на него. Скрестив ноги, он сказал: «Тебе, наверное, должно быть интересно, Почему я оставил свою молодую жену одну и приехал сюда посреди ночи? Хм, хватит нести чушь. Холодно ответил Чжан Ян, глядя на своего соперника. И он, и Линь Юй знали, что Лю Вэй был непреклонен в вопросе брака. Однако это было не из-за его чувств к ней, это было из-за состояния семьи Линь. Обе эти семьи, и Линь, и Лю, были главами бизнес-мира. Если бы они смогли объединиться через брак, то вместе они бы смогли контролировать более крупный участок рынка. Лю Вэй рассмеялся, но в выражении его лица не было и намека на юмор. Он сказал: «У любых женщин, которые принадлежат мне, не должно быть других мужчин в сознании. И даже если они есть, я позволю оставить воспоминания только о мертвом человеке. Теперь ты понимаешь, Чжан Ян?» Чжан Ян был удивлен. Он понимал, что этот человек, единственный сын семьи Лю, сейчас сделает что-то возмутительное. Но этот отель находился в общественном месте. Потому это была просто фантазия. Не надо удивляться. Состояние Джи находится под влиянием моей семьи. Даже если я сделаю дыру в небе, всегда найдется кто-то, чтобы залатать ее вместо меня. Сказав это, Лю Вэй холодно рассмеялся. Эта сука действительно задержала свадьбу на 4 года из-за тебя, Хаэм. После того, как покончу с тобой, я вернусь и хорошенько о ней позабочусь. От этих слов Чжан Ян пришел в ярость. Он быстро встал с постели и закричал: «Если ты тронешь хотя бы прядь ее волос, я убью тебя. Ха-ха, я буду трогать не только прядь ее волос, я собираюсь испортить ее, очень сильно испортить. Эта сука спала с тобой несколько раз, не так ли? Она на самом деле заставила меня стать плохим человеком». Красивое лицо Лю Вэя исчезло. «Ублюдок!» — закричал Чжан Ян и бросился к Лю Вэю. Лю Вэй усмехнулся и сказал двум здоровенным амбалам позади него: «Сбросьте его с балкона». «Есть!» Мгновенно и одновременно ответили солдаты и начали действовать. Лю Вэй имел наивысшую уверенность в своих опытных телохранителях и в очень спокойной манере сказал: «Человек, разбитый потерянной любовью своей жизни, спрыгнул, чтобы покончить с собой». Так прозвучат газетные заголовки завтрашнего дня. Интересно, как эта сука отреагирует на это. Лицо, которое она состроит, будет очень забавным. Несмотря на все это, Чжан Ян не проявлял никаких признаков страха. Он потерял своих родителей, когда был очень молод, и с тех пор был бунтарем. С того момента не было никого, кто позаботился бы о нем или о его разборках, и в конце концов он стал своего рода тиранским местным жителем. Поступив в университет, он успокоился. Он перестал ввязываться в драки и вместо этого, имея хорошие навыки, присоединился к обществу боевых искусств. Он родился с естественно сильным и проворным телом. После вступления в общество, всего за 2 года, он, как говорили, избил инструктора, чемпиона 9 го национального чемпионата по боевым искусствам. На протяжении многих лет он никогда не прекращал учебу, и это привело к его непревзойденной силе. Эти двое должны были обладать определенной квалификацией, чтобы стать телохранителями Лю Вэя. Но все же в глазах Чжан Яна они все еще были никем. Бам, шух, бац, шарах. Кулаки Чжан Яна были так же быстры, как струящаяся и танцующая вокруг молния. Его движения были проворны, как у змей, а при помощи техники удар ложных шагов хаоса он избивал их обоих. На данный момент у них не было шансов противостоять ему. Лю Вэй был удивлен и взбешен. Он никогда не думал, что Чжан Ян обладает таким грозным мастерством. Не раздумывая, он вытащил маленькое огнестрельное оружие и выстрелил из него в Чжан Яна. Чжан Яну не было интересно, каким образом пресловутая семья, такая как Лю, смогла получить огнестрельное оружие. Вместо этого он был в шоке от того, что Лю Вэй действительно открыл огонь в общественном месте. На данный момент его взгляд был направлен на черное дуло пистолета Лю Вэя. Он инстинктивно взмахнул рукой и ударил одного из телохранителей, который шатался перед ним, блокируя свой торс. Па! Когда оглушительный звук от выстрела исчез, на бронежилете телохранителя появилась метка свежей красной крови. Он упал на землю даже прежде, чем смог испустить крик боли. Лю Вэй не остановился на этом, хотя на мгновение он был ошеломлен. Он снова поднял пистолет и прицелился в Чжан Яна. Чжан Ян, который не боялся получить побои, сцепился в драке с другим мужчиной. Затем он схватил его в качестве живого щита и бросился к Лю Вэю. Телохранитель увидел, что Лю Вэй нацелился прямо на него. В ужасе мужчина начал потеть и кричать: «Пожалуйста, мастер Лю, не стреляйте. Не на, па, па, па, па, па, па». Будучи эгоистичным и безрассудным, Лю Вэй не слушал крики своих подчиненных. Он несколько раз нажал на курок и выпустил 6 пуль, опустошив магазин. В дыму пулевые раны можно было увидеть на животе, груди и в голове мертвого телохранителя. Он умер прежде, чем осознал, что к нему пришла смерть. Чжан Ян отбросил тело в сторону и побежал так быстро, что успел ударить Лю Вэя, пока тот перезаряжал свое оружие. В мгновение ока Чжан Ян появился из-за тела мертвеца. Затем он поднял свои кулаки, похожие на молот, и ударил Лю Вэя в лицо. Удар был таким мощным, что очки Лю Вэя с золотой оправой улетели куда-то в неизвестность. Из раны, которую он только что получил, просочился поток крови. Чжан Ян вытащил Лю Вэя из-под трупа и тут же ударил его еще раз. Ах, он постоянно кричал. Лю Вэй был человеком, рожденным с серебряной ложкой во рту. Он никогда и нигде не испытывал такое количество боли. Но в итоге он все равно вырос безжалостным человеком. Он посмотрел на Чжан Яна взглядом, несущим злой умысел, и прокричал: «Ты ублюдок, ты осмелился ударить меня, ты мертвец. Мало того, что я убью тебя, я изуродую твой труп и скормлю его собакам». Независимо от того, насколько хорошо человек мог контролировать свои эмоции, при обстоятельствах расстрела в течение 7 раундов, он все равно может полностью потерять контроль. Ярость Чжан Яна была уже далеко за пределами понимания. Выслушивая бесконечные издевательства Лю Вэя, его гнев поднялся на новый уровень, и он ударил его еще один раз, со звуком «па». Лицо Лю Вэя покрылось его собственной кровью, и со звуком «ва» он выплюнул 7 или 8 выбитых зубов. «Мастер Лю! Мастер Лю!» — раздались голоса из коридора, и в комнату ворвались еще более крепкие телохранители. У некоторых из них были выпуклости на талиях, указывающие на то, что у них было оружие. Лю Вэй восстановил свое самообладание и пронзительно закричал: «Убейте его! Убейте его! Цан! Цан! Цан!» Телохранители, получившие приказ, бросились к Чжан Яну. Некоторые из них даже вытащили свои ножи. Из раны Чжан Яна текла кровь. Несмотря на то, что у него был живой щит, его все-таки ранили в живот. Спустя всего несколько мгновений он уже чувствовал, как из его тела постепенно пропадала вся энергия. Его зрение помутилось, и он понимал, что мог упасть в обморок в любой момент. В подобной ситуации оставаться в сознании уже было трудно, а справиться с хорошо подготовленными телохранителями просто невозможно. Чжан Ян направил свой взор на Лю Вэя и пробормотал: «Я действительно собираюсь сделать гражданам одолжение». С усмешкой Чжан Ян схватил Лю Вэя и бросился к балкону. Набрав неудержимый импульс, эти двое взлетели в небо, прежде чем упали с 19-го этажа, как две падающие звезды. Глава 2. Перерождение. Ху. Чжан Ян внезапно проснулся. У него перехватило дыхание, и он почувствовал холодный пот по всему телу. Открыв глаза, парень огляделся и чуть не уронил челюсть, когда увидел сцену перед собой. Он сидел в классной комнате. Комнате, способной одновременно вместить около 100 человек, но только 30 из них экономно занимали пространство. Некоторые читали, болтали или галдели о том, кто что знает. У каждого из них были лица, которые он, без сомнения, мог вспомнить. Все они были с курсов университета. «Это университет? Почему я здесь? Я должен был умереть». В голове Чжан Яна был нескончаемый поток вопросов о неизвестном. «Чжан Ян, что происходит? Тебе плохо?» – спросил кто-то. Чжан Ян повернул голову, чтобы посмотреть, и увидел сентиментальное лицо с искренней улыбкой. Это было знакомое, но странное чувство. Перед ним стоял Лишан Юань, его представитель класса в то время, когда он еще учился в университете. Но он погиб 3 года назад в авиакатастрофе. Чжан Ян бессознательно кивнул головой, словно говорил во сне: «Я в порядке». Он потянулся, чтобы ущипнуть себя, но в итоге почувствовал только затяжную жалящую боль. Чжан Ян обнажил зубы и вдохнул холодного воздуха. «Это определенно не сон. Это значит, что я не мертв. И кажется, что я перенесся на несколько лет назад во времени». Чжан Ян достал свой телефон и увидел, что дата, отображаемая на нем, была 16 июня 2034 года. 5 лет. Бог дал ему шанс изменить свою судьбу. В этот момент Чжан Ян почувствовал тревогу и волнение. Ему было все равно, каким образом он перенесся на 5 лет назад, ведь это была возможность для него вернуться. Для мертвеца нет ничего более ценного, чем это. Это был его последний год в университете, и всего через 7-8 дней он его окончил и получил работу. Если все пойдет своим чередом, то он будет работать в компании по разработке программного обеспечения и жить легкой жизнью без каких-либо заметных достижений под его именем. Только через 2 года он начал играть в онлайн-игру Готэ Смерцли, о которой ему рассказал его коллега по компании. В то время Готэ Смерцли действовала уже более 2 лет. В первый запуск в нее зашло около 4 миллионов игроков одновременно, но потом число увеличилось до нескольких миллиардов, игроки сидели в сети в любое время дня и ночи, их число увеличивалось ежедневно. Уже через 1.5 года после выхода Готэ Смерцли команда Dream Technology, которая разработала Готэ Смерцли, создала профессиональную лигу AS-классов, предоставив профессиональным игрокам возможность продемонстрировать свои навыки. Точно так же, как и на любой спортивной арене, слава чемпионов приносила большой рекламный эффект. Когда глобальные корпорации начнут вкладывать деньги в Готэ Смерцли, спонсоры команд смогут использовать свое имя в качестве талисмана для своих брендов. Некоторые могут даже создать свои собственные команды для участия. Доход профессиональных игроков постоянно рос и был не ниже, чем у обычной спортивной знаменитости. Разумеется, на более поздних этапах создания игры Готэ Смерцли стало высоко цениться в производственной линии. Количество виртуальных сделок могло заставить мировые корпорации почувствовать зависть. Каждая из этих корпораций создала собственную элитную команду и вступила в коммерческую войну на виртуальной арене. Чжан Ян был атлетически сложен с самого рождения. В такой реалистичной игре с виртуальной реальностью, которая, чтобы работать, использует мозговые волны, он смог полностью раскрыть свой потенциал, который был наравне с профессиональными игроками. Он создал свою собственную команду и присоединился к любительской лиге Б-класса. Всего через 1 год он уже попал в профессиональную лигу А-класса. После вступления в лигу А-класса, Чжан Ян немедленно получил существенное спонсорство от крупной корпорации, которая также включала значительный ежемесячный доход. В то же время он подружился с Лин Юй, чье имя в игре «Игн-1» было «Ясный дух». Посредством небольшого конфликта, который их познакомил, они начали с плохих отношений, поскольку время от времени боролись друг с другом, но, так или иначе, закончили они, как хорошие друзья. Именно тогда Лин Юй начали связывать с Лю Вэем. Чтобы избежать судьбы заранее запланированного брака, она заключила сделку с семьей. До тех пор, пока она могла построить успешную карьеру в Готэ Смерцли и разделить часть славы и прибыли от огромной производственной цепочки, ее семья больше не вмешивалась в ее брачные дела. И таким образом, Чжан Ян и Лин Юй много работали над развитием и укреплением гильдии «Чистая вода», чтобы пробиться к лиге С-класса. К сожалению, «Чистая вода» постоянно подвергалась давлению со стороны мифа, гильдии, главой которой был Лю Вэй. Не имея возможности превзойти свой рейтинг, «Чистая вода» была навечно заклеймена второсортной гильдией. Это неизбежно привело к замедлению роста в плане получения доходов для развития. По сравнению с другими профессиональными игроками, Чжан Ян присоединился к игре слишком поздно, поэтому он отставал в плане снаряжения и уровня. Даже несмотря на то, что он обладал превосходными атлетическими данными, он все еще не мог компенсировать такой огромный разрыв. Кроме того, он всегда был одиночкой и не имел надежных товарищей по команде, что закономерно привело к его неспособности прорваться сквозь лигу А-класса. В это время Лю Вэй реализовал стратегию «Троянский конь». Он отправил любовницу в чистую воду на суд Чжан Яна. Чжан Ян и Лин Юй еще не осознали своих чувств друг к другу. Таким образом, как только горячий Чжан Ян спутался с этой женщиной, он попал в их ловушку и почти вызвал распуск чистой воды. К счастью, у Чжан Яна все еще была совесть, поскольку он чувствовал себя виноватым и потерянным. В то время, когда он чувствовал себя подавленным, Лин Юй боролась с общественными жалобами и полностью поддерживала Чжан Яна. Предложив ему беспредельное доверие и поддержку, они, наконец, поняли свои чувства друг к другу и стали встречаться. К сожалению, бизнес Лин Юй в Готэ Смерцли полностью провалился. Старейшины в ее семье организовали брак с Лю Вэем, несмотря на ее попытки отклонить это предложение. Она мужественно сражалась против политического брака, но ничего не смогла поделать. Единственным результатом ее тяжелых усилий было то, что это привело к отсрочке свадьбы. События, последовавшие за этим, заставили Чжан Яна побывать на свадьбе и в итоге погибнуть вместе с Лю Вэем. Ху! Чжан Ян выдохнул. Теперь, когда у него появился шанс исправить это, он не должен позволить этой трагедии повториться вновь. Если единственная причина, по которой семья Линь не принимала Чжан Яна, заключалась в том, что он был бессилен. Тогда все его проблемы можно решить, если он получит статус, равный семье Линь. Однако получить такой же статус, как у семьи Линь, не было подобно простой прогулкой в парке. Хотя Чжан Яну немного повезло в его предыдущей жизни, он понимал, что не создан для делового мира. Для него невозможно было стать лучшим предпринимателем или успешным бизнесменом, даже если бы он знал о будущем развитии и тенденциях на следующие 5 лет. Возможно, после того, как он восстановит некоторые события в своей памяти, он мог бы заработать сотни тысяч долларов. Тем не менее, это все равно было бы несравнимо с ними. Область, с которой он был наиболее знаком и к которой привык, это год смерти. Согласно официальной статистике, год смерти в обзоре игры за 5 лет, один взмах меча был игроком лиги С-класса с самым высоким доходом до 420 миллионов долларов в год. В обзоре также было упомянуто, что весь виртуальный элемент микротранзаций, который транслировался через игровую платформу за 5 лет, составил огромных 7-9 триллионов долларов. На самом деле, Чжан Ян не был пророком, но он понимал всю игру в целом. Рост и падение цен на любые материалы, стратегия любого подземелья, тактическая стратегия мирового босса, предварительные условия для запуска любых скрытых квестов, вся эта информация была глубоко отпечатана в мозгу Чжан Яна. Его грандиозный план состоял в том, что сначала он хотел создать свою собственную гильдию, получить славу и репутацию, а потом он планировал оказаться на вершине китайского региона и, в конечном счете, в топ-8 по всему миру. После этого, собирая и монополизируя материалы, он смог бы заработать большую сумму денег. Он очень хорошо знал, что, будь он один, он был бы бессилен. Однако в составе гильдии можно было заработать миллиарды долларов. В конце концов, семья Линь начнет искать альтернативы, чтобы перевернуть свой стареющий бизнес. Когда придет время, Чжан Яну не нужно будет много делать, и они лично передадут Линь Юй ему, чтобы получить долю от состояния его виртуальной индустрии. Что касается Чжан Яна, он сможет достичь своей мечты о вступлении в профессиональную лигу С-класса для борьбы за титул чемпиона мира в Лиге мира. Та-та-та. Звук цокающих приближающихся высоких каблуков был окутан школьным звонком. Красивая женщина вошла в класс. Официальный костюм украшал высокую стройную фигуру. По цвету ее лица, можно было сказать, что ей 23-24 года. У нее были длинные волосы, завязанные в пучок, что придавало ей еще более зрелый вид. «Студенты, вы все сделаете ваши первые шаги ко взрослой и самостоятельной жизни менее чем через 10 дней. Как ваш учитель, я желаю вам удачи в приобретении великолепной работы». Чжан Ян был погружен в воспоминания, думая о сладкой улыбке Линь Юй, когда эмоции, которые он подавлял глубоко внутри него, внезапно вспыхнули подобно вулкану. Несмотря на то, что он был в середине урока, он встал и выскочил из класса. Студенты уставились в его спину ошеломленными глазами. Что касается прекрасного учителя, то она задрожала от ярости. Тем не менее, после выхода из класса, Чжан Ян резко остановился. В настоящее время он и Линь Юй не были знакомы. Он не мог просто подойти к ней и сказать: «Эй, я твой будущий любовник, который умер и перенесся во времени. Давай снова полюбим друг друга». Он определенно был бы воспринят как псих. Ему нужно немного потерпеть. Согласно истории, Линь Юй присоединилась к год Эсмерцли только спустя год. Прямо сейчас ему оставалось только ждать. Чжан Ян вздохнул. Когда он уже хотел повернуться, чтобы вернуться в класс, то увидел красивую учительницу с пугающим лицом, которая, положив руки на свои бедра, блокировала дверь. Чжан Ян. Она стиснула зубы, назвав его имя. Оба ее кулака расслаблялись и сжимались попеременно. Только тогда Чжан Ян заметил ее. Этим симпатичным учителем была Юли, человек, с которым он провел ту ночь. В тот момент он был пьян, поэтому не попал под особое впечатление. Но прямо сейчас он мог четко вспомнить, что ее тело было сексуально и соблазнительно, а под этим костюмом скрывались заманчивые изгибы ее тела. Когда он посмотрел на ее белую шею, его глаза инстинктивно опустились на эти хорошо закрытые холмы. Будучи студентом, Чжан Ян с трудом мог смотреть на своего учителя таким образом. Огненное ощущение пришло к нему, как будто между ними совсем недавно произошла жаркая битва. С этим чувством, даже если сейчас он видел немного, он, казалось, был в состоянии увидеть еще больше. Он широко улыбнулся и сказал: «Учитель, я хочу пойти в туалет». Юля была готова сойти с ума. Этот сопляк, он не только выбежал из класса во время классного часа, даже не попросив разрешения выйти, он осмелился смотреть на нее этими агрессивными глазами, что заставляло ее чувствовать себя голой и беззащитной, как будто он мог видеть сквозь ее одежду. Злобно и смущенно Юля указала на уборную и сказала: «Иди». Чжан Ян кивнул и помчался, как ветер. Он вернулся в класс спустя некоторое время. Поприветствовав Юли, он сел на свое место. Тем не менее, Чжан Ян смог заметить, что Юли все еще злилась. Хотя выражение ее лица было торжественным, на ее белой коже был виден легкий кокетливый румянец. Юли всегда была привлекательной женщиной и являлась объектом непристойных мыслей среди парней. В настоящее время такой уязвимый взгляд заставлял всех парней нескончаемо пускать слюни. Чжан Ян был одним из тех парней, которые тайно влюбились в Юли, но со временем возникало все больше проблем, и он оставил мысли о своем несостоявшемся студенческом романе. Он удивился: «Мисс Ю так прекрасна, почему она работает путаной? Какая трата? Если представится шанс, я определенно помогу ей». После завершения пары Юли объявила о завершении занятий. Прежде чем выйти из комнаты, она бросила свирепый взгляд на Чжан Яна. В тот момент, когда она вышла, студенты начали шуметь. «Чжан Ян, что ты собираешься делать после окончания школы?» Ли Юань вручил адресную книгу Чжан Яну. Люди обычно записывают контактные номера, когда приближаются к диплому, чтобы поддерживать связь в будущем. Чжан Ян взял книгу и небрежно написал свой домашний номер телефона, ответив: «Наверное, стану профессиональным игроком». «Профессиональный игрок», — сказал жирный Чжао Сиасон. Его прозвище было «Толстый полюс». Он спросил: «Ты можешь зарабатывать деньги, играя в игры?» «Я не уверен на других играх, но если это год Эсмерцли, то определенно заработать возможно». Стройный и высокий человек по имени Чжоу Сян присоединился к обсуждению и продолжил: «У меня есть родственник, работающий в Dreams Technology. По его словам, продажи игрового шлема God Esmerzli составили более 500 миллионов штук». «Что за игровой шлем?» – небрежно спросили недавно подошедшие люди. «Тэче, не говорите мне, что вы не смотрели телевизор или хотя бы не лазили в интернете. Реклама God Esmerzli охватывает весь мир. Это первая в мире игра о супервиртуальной реальности. Попрощайтесь с традиционными играми. Теперь вы можете получить доступ к игре в любом месте и в любое время с помощью всего лишь одного шлема. Это все благодаря Dreams Technology. Игра смогла, наконец, заработать в этом году после более чем 10 лет бета-тестирования», — эмоционально сказал один из поклонников игры. «Если это действительно так весело, я пойду куплю один и опробую его позже. Приходите, давайте сделаем подсчет голосов. Те, кто хочет сыграть в God Esmerzli, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Мы создадим гильдию и вместе поиграем в God Esmerzli». Глава 3. Братья по духу. Спустя 7-8 дней, Чжан Ян вернулся в свой дом уже после получения диплома. По дороге домой он зашел и купил себе игровой шлем. Теперь, когда все было подготовлено, оставалось дождаться запуска God Esmerzli. Согласно интернет-объявлению, игра начнет свою работу в глобальном масштабе 10 го числа этого месяца. Донг, дон, дон. Кто-то постучал. Дело было не в том, что у Чжан Яна не было звонка в дверь. Просто ему было уже 10 лет и он сломался несколько лет тому назад. «Кто это?» Чжан Ян подошел к двери и посмотрел в глазок. У его порога стоял потный толстяк, постоянно махавший бумажным веером. Чжан Ян разволновался, увидев знакомого парня. Он поспешно открыл дверь и улыбнулся, сказав: «Давно не виделись, толстый Хань». Хань был шокирован чрезмерно возбужденной реакцией Чжан Яна и закричал: «Почему ты так взволнован? Это не потому, что я должен тебе деньги. Эй, ты ведь не из стана голубых?» Хань Гуан был его братом по духу, прежде чем они смогли надеть штаны. Они вместе учились, от начальной до средней школы. На протяжении многих лет их отношения развивались благодаря участию в уличных драках. Несмотря на то, что Чжан Ян, в конечном счете, поступил в университет, а Хань Гуан начал работать, на их дружбу это никак не повлияло. Чжан Ян знал, что через год Хань Гуан примет участие в уличной драке и получит тяжелую травму. Он умрет прежде, чем его смогут отправить в больницу. В то время этот инцидент оставил шрам в душе Чжан Яна. Он не мог даже улыбнуться в течение полугода. На этот раз он не допустит, чтобы какой-либо несчастный случай постиг его брата по духу. Чжан Ян выругался в своем сердце и нацепил маску спокойствия и веселости на свое лицо. Успокоившись, как будто ничего не случилось, он спросил толстого Ханя: «Сегодня не праздник, что ты здесь делаешь?» Подсознательно Чжан Ян не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о его затруднительном положении. Во-первых, если он расскажет об этом людям, никто ему не поверит. Во-вторых, если его тайна будет раскрыта, его могут поймать и подвергнуть экспериментам. В итоге, он решил, что лучше унесет свой секрет в могилу. Хань Гуран поджал губы и сказал: «Сегодня праздник для моей задницы, я уволился с работы. Этот ублюдок, похотливое животное, я всегда знал, что он любит домогаться работниц. Вчера я поймал его за приставанием к девушке в кладовой. Поскольку я не мог больше терпеть это, все закончилось его избиением. Он разозлился, что я помешал ему, и уволил меня». Чжан Ян покачал головой и сказал: «Эта сотрудница, она обвинила тебя за то, что ты утащил ее с собой». «Эх, как ты догадался!» — воскликнул Хань Гуан. «Должно быть, у нее окончательно помутился рассудок. Я поступил как самаритянин, пытающийся творить добро, но все, что я получил взамен, это обвинение. Если бы я не помог, этот менеджер мог бы». Чжан Ян внутренне улыбнулся. Конечно, он не догадался. Раньше ему уже рассказывал об этом инциденте сам Хань Гуан. Чжан Ян похлопал его по плечу и сказал: «Это не мы виноваты, а мир, в котором мы живем». Хань Гуан вздохнул и сказал: «Ты абсолютно прав, это мир, в котором мы живем». После того, как они зашли в дом, Хань Гуан подошел к холодильнику и взял бутылку пива. Затем он откусил крышку бутылки зубами. Всего двумя-тремя глотками он допил всю бутылку пива, как коровье молоко. Закончив пить, он вытер рот и закричал: «Удивительно!» Чжан Ян сел перед ним и спросил: «Что ты планируешь делать дальше? Найдешь новую работу? Вот поэтому я сегодня здесь». Хань Гуан тихо прошептал: «Ты когда-нибудь слышала Год Эсмерцли, ту, что постоянно рекламируют по телевизору?» Усмехнулся Чжан Ян. Хань Гуан взволнованно сказал: «Да, это она. Я слышал это от своего кузена, который продает игровые шлемы для игры. Он сказал, что есть много людей, которые будут играть в эту игру, и через нее можно будет заработать целое состояние». «Ах, да», Чжан Ян смутно вспомнил, что Хань Гуан использовал этот метод, чтобы убедить его присоединиться к игре, однако он отклонил его приглашение. Теперь, когда он подумал об этом, если бы он последовал совету Хань Гуана и принял его приглашение присоединиться к игре в день релиза, он, возможно, не имел бы такого убогого конца. С таким выражением, как будто он все продумал, Хань Гуан сказал: «Мой двоюродный брат сказал, что есть способ. Как только вы достигнете 20 го уровня, вы откроете возможность использования системы Real Money Trade 1. Эта услуга позволяет вам переводить игровую валюту в реальную. До тех пор, пока мы сможем фармить достаточно золота, мы можем быть богатыми». «Хорошо, я готов. Я все равно хотел поиграть в эту игру», — сказал Чжан Ян, радостно кивая. У него было много методов и стратегий, чтобы накопить состояние на кончике пальцев. Даже если он научит этого толстяка, так или иначе, это все равно не повлияло бы на его способность зарабатывать. Разумеется, для друга он не будет таким скупым. Хань Гуан был полон счастья. «Пока мы, братья, будем работать вместе и противостоять всем препятствиям, мы сможем победить наших врагов и стать непобедимыми». «Хорошо, Ян, а что, если мы действительно сможем заработать денег? Как мы их потратим? Мы заполним дом кучей девушек в бикини, чтобы я смог смотреть на них весь день? Убирайся, извращенец!» Чжан Ян сделал вид, что злится. Хань Гуан усмехнулся, обнажив свои яркие белые зубы. С тех пор, когда он был совсем юн, этот толстяк всегда мечтал о создании величайшего гарема в мире. Это желание особенно усилилось после того, как он прочитал Маньхуа 2, «Король гарема». «Правильно, так что?» Чжан Ян притворился, что небрежно спросил: «Какую расу и класс ты выберешь?» «Раса эльф, вор». Хань Гуан ответил без колебаний. Наверное, у него был определенный уровень понимания игры, иначе он бы не произнес этих слов. Чжан Ян не мог вспомнить, какой класс Хань Гуан выбрал в своей предыдущей жизни, но вор. Чжан Янг сказал: «Я думаю, тебе лучше выбрать другой класс. Хм, думаю, охотник подойдет». «Почему?» — спросил Хань Гуан. «Это из-за твоей большой и громоздкой туши. Она совершенно не соответствует требованиям хитрых и ловких воров. На самом деле, не только воры, но и любой другой тип классов ближнего боя тебе не подойдет. Я думаю, тебе лучше выбрать охотника, ГМ, повелителя зверей. С питомцами, отвлекающими врага спереди, ты сможешь просто стоять на своем месте и атаковать. Разве это не намного безопаснее? Повелители зверей обладают хорошими рейдовыми способностями в подземельях, неплохим наносимым уроном и умением притворная смерть. Это очень мощный навык избегания агро. 3. Воскликнул Чжан Ян. Хань Гуан кивнул, глубоко задумавшись. Он не мог не согласиться с заявлением Чжан Яна. Я бы никогда не подумал, что ты так хорошо осведомлен. Чжан Ян улыбнулся, пытаясь найти оправдание. Когда я решил сыграть в эту игру, я провел много исследований на форумах. Ох, невинный толстяк немедленно воспринял его слова за правду. В таком случае, для разнообразия, я попробую охотника. Когда достигнешь 5-го уровня, купи несколько бутылок порта виски и попробуй передать его НПЦ по имени Старый Пьяница Сиван. Зачем? Я читал об этом. Этот НПЦ выдает скрытый классовый квест на охотника. Чжан Ян попытался оправдываться. Правда? Подозрительно сказал Хань Гуан. Разве я когда-нибудь лгал тебе? Спросил Чжан Ян. Все время. Фак, на этот раз это правда. Поверь мне. Чжан Ян почесал затылок, сопротивляясь желанию кое-кого прибить. Он вспомнил, что был охотник выше 100-го уровня, который столкнулся с ошибкой, когда заканчивал квест. Помимо охотника, который выполнил квест, один из членов его группы также получил награду. Это был Феникс, легендарный питомец. Мало того, что у Феникса был высокий урон, его также можно было использовать в качестве ездового питомца. Представьте себе, ты верхом на Фениксе оставляешь след пылающего огня. Какого рода трепет это вызвало бы, если они оба вызовут своих фениксов в середине главного города, у скольких игроков отвиснут челюсти? К сожалению, скрытый квест имел один недостаток, то есть, после первых двух игроков, получивших награду, ни один другой игрок не сможет взять в свои руки феникса. Классы неохотник могут разворачивать своих питомцев только в открытом мире, они не могут вызывать их в подземелье или на арене. Поскольку влияние ошибки на игру не было столь разрушительным, как ожидали разработчики, они решили разрешить и охотнику, и члену его группы сохранить своих уникальных питомцев. На этот раз была их очередь завладеть этими уникальными питомцами. Охотник и член его группы, которые получили их в прошлом Чжан Яна, были корейцами. Чжан Яну никогда не нравились корейцы, поэтому, если он украдет уникальных животных, он поверил бы в поговорку «хранитель, искатель». «Хорошо, я сделаю ставку на тебя еще раз». Хань Гуан, наконец, согласился на его предложение. «Ты купил игровой шлем? Я уже давно подготовился. Я просто жду, когда запустит сервера. Эй, пойдем в ресторан через дорогу и выпьем. Говорю тебе, там появилась новая девушка. Она выглядит как фея. Кажется, у нее есть какие-то чувства ко мне. Всякий раз, когда я бываю рядом, она посылает мне кокетливые взгляды. Разве ты не говоришь это каждый раз? Ты, маленькое отродье, осмеливаешься усомниться в чарах этого папочки. Ах, кстати, за какой класс ты будешь играть? Ты узнаешь это, когда придет время. ТСЧ, зачем так выпендриваться? Я надеюсь, что ты не схватишь звезду. Прошло несколько дней, и настал последний день июня. 4. В 8:45 утра год Эсмерцли запустится одновременно по всему миру, что позволит игрокам регистрировать свои учетные записи и создавать своих персонажей. В 9 часов утра в интернете появится сервер для 8 регионов мира, что означает интеграцию этой футуристической титанической цифровой системы с жизнью людей. Чжан Ян надел шлем и почувствовал странный и необъяснимый электрический ток, проходящий через кожу его головы. Чжан Ян ждал 3 или 4 минуты, прежде чем появился яркий свет, звеня знакомым звуком. Добро пожаловать в мир Год Эсмерцли. Генерирование игрового аккаунта, пожалуйста, подождите минуту. Синхронизация ваших мозговых волн и биометрии с вашей учетной записью. Обратите внимание, что при следующем входе в систему вам не нужно вводить пароль. Система просканирует ваши мозговые волны и автоматически сравнит вас с вашей учетной записью. Обратите внимание, что для одного человека может быть создан только один персонаж. Если вы хотите создать другого персонажа, вы должны удалить свой текущий аккаунт, прежде чем сможете создать новый. После создания нового персонажа вы не сможете повторить это действие в течение следующих 15 дней, а удаление невозможно в течение первых 3 дней. Создание учетной записи прошло успешно. Добро пожаловать на континент Нарланда. Воин, Союз нуждается в твоей помощи. В его ушах раздался мягкий голос девушки. Перед ним возникла знакомая сцена. Бесчисленные демоны и призраки падали с небес и выползали из-под земли с намерением беспощадно напасть на одиноко стоящий человеческий город. Сюжет Готэ Смерцли состоял в том, что люди объединили свои силы с эльфами, зверолюдьми и дворфами, чтобы отбить вторжение демонов и призраков. Чжан Ян видел эту сцену бесчисленное количество раз, поэтому он нажал на кнопку «Пропустить», чтобы перейти к интерфейсу создания персонажа. «Пожалуйста, выберите свою расу», — сказал мягкий женский голос системы. «Человек, выбор расы человек подтвержден», — продолжал мягкий голос. «Пожалуйста, выберите свой класс, воин, выбор класса воин подтвержден». «Пожалуйста, выберите свою специализацию». Для каждого класса будет дано несколько специализаций. Специализациями, доступными воину, были берсерк и хранитель. Чжан Ян позволил себе ностальгическую улыбку. В предыдущей жизни он выбрал хранителя, как свою специализацию. Чжан Ян выбрал тот же класс из-за двух причин, первая из которых было то, что он действительно очень любил этот класс. Вторая причина состояла в том, что он полностью понимал этот класс. У каждого класса были свои скрытые квесты, связанные с ними. За эти неповторимые квесты давали роскошные награды. Чжан Ян принял это решение, потому что эти квесты были напрямую связаны с его классом, и Чжан Ян полностью понимал их. «Специализация хранитель подтверждена», — продолжил голос. «Пожалуйста, введите имя вашего персонажа». «Чжан Ю, 5. Имя персонажа, Чжан Ю, подтверждено». По мере того, как звук системы приостанавливался, и менялась сцена, перед ним появилась фигура, которая была его зеркальным отражением. «Это персонаж, созданный на основе ваших физических характеристик. Вы можете изменить и поменять цвет с формой лица, используя пользовательский интерфейс системы». Несмотря на то, что корректировки не могли быть сделаны для тела, так как Чжан Ян всегда сосредотачивался на тренировках, помимо его роста 180 см, у него не было никаких претензий в отношении его внешнего вида. Поразмышляв некоторое время, он сделал некоторые корректировки в чертах своего лица. К лучшему или к худшему, он хотел только, чтобы его было трудно узнавать другим. Сделав модификацию своего персонажа, он выбрал подтвердить. «Создание персонажа завершено, пожалуйста, подождите до установления соединения. Во время ожидания вы можете просмотреть руководство по способностям своего персонажа, чтобы обеспечить более глубокое понимание своей роли для улучшения игрового процесса. Хорошие игры». Перед ним появился интерфейс персонажа. Персонаж, которого он только что создал, был одет в комплект изношенного снаряжения и имел короткий меч, прикрепленный к талии. Как у хранителя, у него не было щита. Он узнал это только тогда, когда его персонаж достиг 5-го уровня, и только после завершения необходимого квеста по классу он получит щит из стали. В данный момент у него было всего 3 вещи из всего снаряжения. Изношенный доспех, белый, тяжелые доспехи, защита. Плюс 1 требование к уровню. 0 изношенный шлем гвардейца, белый, тяжелые доспехи, защита. Плюс 1 требование к уровню. 0 короткий меч новичка, белый, тяжелые доспехи, атака оружием. 1-3 интервал атаки, 2 секунды требования к уровню, 0 интервал атаки определяет частоту или скорость атак. После обычной атаки период, предшествующий новой атаке, может быть измерен интервалом атаки. Кинжал будет иметь самый короткий интервал, за ним следует одноручное оружие и оружие дальнего боя. Самый длинный интервал атаки будет у двуручного оружия. Деревянное снаряжение было также известно как снаряжение с белым рангом. Усилить атрибут защиты можно было только у снаряжения с белым многоуровневым рангом. Что же касается разного белого оружия, то оно обладает чрезвычайно средними характеристиками атаки. Следующим уровнем после снаряжения белого дерева станет черная сталь, а затем зеленая медь, серое серебро, желтое золото, фиолетовая платина, 6. Мифический, неземной, святой, вознесенный и, наконец, божественный. Самый высокий уровень и самое сильное снаряжение, доступное в настоящее время в игре. Из-за такого различия между снаряжением качества результирующей статистики, предоставляемой этим снаряжением, также чрезвычайно велико. Это вынуждало игроков непрерывно гриндить. 7. Чтобы успокоить их потребность в совершенствовании, атрибуты персонажа Чжан Яна были следующими. Игрок. Чжан Ю уровень. 0 ОС. 50-50. Очки здоровья. Ярость. 0-100 защита. 2 стойкость. 0 сила. 4 ловкость. 1 интеллект. 0 дух. 0 удача. 0 урон в ближнем бою. 5-8 интервал атаки. 2 секунды дальняя атака. Нет. Стойкость, сила, ловкость, интеллект и дух являются 5 основными атрибутами игрока. Стойкость увеличивает максимальное количество ОС персонажа. 10 ОС будет добавляться после каждого вложенного пункта. Сила увеличивает физический урон персонажа. За каждые 2 вложенных очка будет добавляться определенный урон. Ловкость увеличивает скорость передвижения персонажа и критический уровень его физической атаки. Кроме того, для воров и охотников она увеличит урон от умений. Интеллект увеличивает урон от заклинаний персонажа, максимальное количество ОМ, очки маны и критический урон заклинания. 10 ОМ и определенная сумма урона будет добавлена за каждое вложенное очко. Дух уменьшает время каста персонажа и увеличивает скорость регенерации его ОМ. Удача была особым атрибутом, который нельзя увеличить за счет бонусов или экипировки. Ее можно получить в качестве награды за выполнение некоторых сюжетных или скрытых квестов с высоким уровнем сложности. Этот атрибут имел много применений, например, потенциально позволяя игроку наносить тройной урон, называемый удачный удар. Каждый новый персонаж будет иметь в общей сложности 5 очков, которые будут автоматически распределены по их базовым атрибутам. Поскольку воинам не требуется интеллект или дух, эти 2 атрибута должны иметь по 0 вложенных очков. С другой стороны, воины имели больше очков, вложенных в силу и ловкость. Яростью владели только воины, в то время как вне боя ярость воина будет уменьшена до 0. После вступления в бой она будет постоянно накапливать по 1 очку каждую секунду. Ярость также может быть увеличена в зависимости от урона и уровня персонажа. Используемые навыки обычно поглощают ярость и часто называются разряд гнева. Примечание переводчика. 1. Торговля с использованием реальных денег, РМТ, относится к практике обмена виртуальной валютой, товарами, счетами или услугами с наличными реального мира. Хорошим примером РМТ была бы самая дорогая транзакция для виртуального продукта, которая была в ЦЛУП Неверди или Ентропия Универсе. По данным онлайн-источников, ЦЛУП Неверди совершил сделку на общую сумму 635 000 долларов. Популярные сервисы РМТ также включают в себя прокачку персонажа клиента до уровня ограничения или предоставление клиенту огромного количества игровой валюты. 2. Маньхуа фактически переводится как комикс. Однако из-за недавнего появления различных стилей комиксов, которые обычно могут быть подразделены на продукты разных регионов, читатели использовали маньхуа, китайский, манга, японский и манхва, корейский, для их идентификации. Таким образом, здесь будет использоваться манхуа вместо комиксов, чтобы показать, что символ относится к комиксу в китайском стиле. 3. Агро – это игровой жаргон, часто используемый игроками, участвующими в групповых сражениях в онлайн-игре. Агро несколько схож с враждой НПЦ к любому конкретному игроку, выполняя определенные действия, которые могут считаться угрожающими для НПЦ, игроки накапливали агро, которые затем заставляли НПЦ сосредоточить свои атаки на игроке с самым высоким агро. Танки, как правило, обладали навыками агроформирования, чтобы атаки НПЦ были сосредоточены именно на них, в то время как у некоторых классов могут быть навыки агроклиринга, делающие персонажа менее опасным в глазах противников. 4. Не знаю, почему вдруг стал конец месяца, если вначале говорилось о 10 числе. Ну, против Анлита не попру. 5. Чжан Ю, дословно переводится как имперский воин. 6. Здесь английский переводчик добавил к цветам снаряжения также предметы, обозначающие этот цвет, но в дальнейшем будет обозначаться только цвет. 7. Гриндинг или гриндить – это акт непрерывного и многократного убийства монстров или выполнения повторяющихся квестов в надежде на достижение конкретной цели, такой как прокачка или выпадение определенных предметов из игры. Глава 4. Запуск Год Эсмерцли. Дзинь. С четким звоном уведомление ознаменовало официальный запуск сервера. С блеском в глазах Чжан Ян пришел на старинную деревенскую площадь. За короткий миг вокруг него появилось много новых игроков. Так как все они появились в один момент, Площадь была заполнена мгновенно. Некоторые из игроков были вынуждены отойти в сторону, поскольку приходило все больше новых игроков. Так как это была первая в истории онлайн-игра с виртуальной реальностью, каждый игрок, зашедший в нее, был ошеломлен. Не двигаясь, они оценивали захватывающую, яркую обстановку. «Черт возьми, эта игра настолько реалистична! Черт, не блокируйте меня, дайте мне пройти! Чего ты сюда лезешь? Спешишь к респауну? Ублюдок, куда, по-твоему, ты кладешь свои руки? Я похожа на ту, кого ты можешь просто использовать. Леди, с таким взглядом, даже если бы вы позволили мне прикоснуться к вам, я бы все равно был слишком напуган. Ну и почему тогда твои руки все еще на моей груди? Хе-хе, здесь слишком много народу, мне просто некуда их деть. А боже, вы похотливый пес и развратная мегера, я больше не смогу этого вынести. Я лучше вернусь и подрачу». Спустя некоторое время игроки, наконец, охладили свой пыл, и их разговоры стали постепенно становиться хаотичными. Ветераны или те, кто прочитал введение, поспешили получить квесты от НПЦ. Многие игроки начали роиться на окраине деревни, чтобы охотиться и убивать различные виды монстров. Орда из игроков была похожа на рой саранчи, пожирающий любого монстра одновременными атаками 10 или более игроков со всех сторон, почти сразу после того, как он перерождался. Эти бедные монстры с треском погибали, превращаясь в очки опыта для игроков. Спустя примерно 10 минут после первого запуска игровых серверов скорость появления новых игроков снизилась до 1 человека в минуту. Компания Dream Corporation предсказала, что во время запуска на сервере будет большое количество игроков, основываясь на продажах игровых шлемов. И чтобы разместить такое количество народу, они создали тонны подземелий рядом с деревнями для новичков. Это также помогло предотвратить низкое соотношение числа монстров к количеству игроков. Первое, что Чжан Ян сделал, это покинул точку респауна. Благодаря второй возможности, данной ему, он определенно не будет проходить квесты, как это делают большинство игроков. Перед тем, как войти в систему, он уже обозначил свои собственные планы. Направляясь ко входу в деревню, Чжан Ян открыл свой список навыков, чтобы проверить его текущие доступные навыки. На начальном этапе хранителю было доступно два навыка – рывок и силовой удар. Рывок. Воин делает рывок, оглушающий цель на 2 секунды и дающий 10 единиц ярости. Время перезарядки – 30 секунд. Силовой удар – уровень 1. Выполняет мощный удар по цели, нанося 100% урона в рукопашном бою с вероятностью 5% вызвать дополнительную атаку. Стоимость – 30 ярости. Время перезарядки – 1 секунда. Требование – оружие ближнего боя. Навыки с возможностью прокачивания можно было повысить до 10 уровня за счет распределения очков умений в них. Когда такие навыки, как силовой удар, были прокачаны до максимума, шанс вызвать дополнительную атаку будет увеличен до 50%. Однако очки умения будут даваться только каждые 10 уровней. Даже если вы достигнете максимального 300-го уровня, то сможете накопить всего 30 очков умений, а это означает, что очки умений очень драгоценные и редкие. Тем не менее, при завершении некоторых сюжетных и скрытых квестов можно было получить бонусные очки умений. Дикие элитные боссы также имели фиксированный шанс выпадения очков умений, но сложность их убийства была слишком высокой. Эти чертовы волки убили сегодня еще 3 хасилян. Есть ли воины, которые помогли бы нам избавиться от этих жестоких зверей? Спросил бородатый деревенский старик, беспокойно шагая взад-вперед. Если бы не надпись «Деревенский старейшина Хуан» и желтый восклицательный знак, торчащий над его головой, никто бы не заметил разницы между ним и реальным человеком. Желтый восклицательный знак обозначал НПЦ, у которого можно было взять квест. Крайне реалистичная система виртуальной реальности была одним из самых привлекательных аспектов игры, но она также была самой противоречивой. Из-за своей реалистичности, игроки фактически начали заниматься порнографией, что в конечном итоге привело к тому, что игровая компания добавила дополнительный патч специально по этому вопросу. Игрокам было запрещено снимать нижнее белье. Самое смешное, что некоторые страны действительно попросили Dream Technology исключить их из этих настроек. Они полагали, что разрешение порнографического обмена в виртуальной реальности уменьшит серьезность этого вопроса в реальной жизни. После того, как Dream Technology выполнила их просьбы, в этих странах значительно снизились уровни активности в области проституции и случаев изнасилований. Пораженные этим фактом, Другие страны также направили свои просьбы на удаление этого патча. В результате игроки, у которых было слишком много свободного времени, отобрали 8 лучших проституток на 8 мировых серверах. Совершенно очевидно, что в это были втянуты какие-то несчастные и невинные женщины. Например, «Тысяча элегантности», которая заняла 3-е место на китайском сервере, была единственной дочерью председателя фармацевтики Тяньнаня в реальной жизни. С таким богатством, зачем ей когда-либо ввязываться в сексуальный бизнес? Это явно были люди со злыми намерениями, клевещущие на нее, и невежественные массы, распространяющие эти новости, которые в конце концов погубили ее невинность. Конечно, все это было вне темы. Чжан Ян двинулся вперед и сказал: «Уважаемый староста, я готов помочь». В ответ на это деревенский старейшина обрадовался и сказал: «Мужественный молодой человек, ваша доброта, безусловно, будет вознаграждена Божьим благословением. Дзинь, вы получили квест «Устранение волков». Открыв квест, Чжан Ян проверил его описание. «Устранение волков. Уровень сложности. Д. Описание квеста. Вы приняли просьбу старосты деревни. Идите к западу от деревни и убейте 20 волков, чтобы сохранить деревню в безопасности. Прогресс. Волков убито. 0.20. В год С. Мирацли было 5 уровней сложности квестов. С. А. Б. С и Д в порядке убывания. Уровень сложности определялся двумя факторами. Во-первых, разница в уровнях между игроком и монстром. Во-вторых, трудность самого монстра. Что касается квеста Чжан Яна, так как волки, которых он должен убить, были только 1 го уровня, то система определила, что уровень квеста низок и классифицируется как уровень Д. Получив квест, Чжан Ян побежал в кузницу на окраине деревни, чтобы научиться кузнечному делу и горному делу у кузнеца и шахтера соответственно. Кирка сразу же оказалась в его инвентаре. Затем Чжан Ян отправился на запад от деревни и прибыл в западные пустоши, где и обитали волки. Около 30 волков блуждали по пустыне, изредка завывая в небеса, их вопли были пронзительными и пугающими. Чжан Ян обнажил свой короткий меч новичка и направил его в сторону волка. Хотя его текущий урон был низок, уровень ОС волка был таким же низким, что позволило ему убить одного волка с 7 или 8 ударов. Всего за несколько минут 20 волков были уничтожены. Тело Чжан Яна вспыхнуло золотым светом, ознаменовав его повышение до 2-го уровня. Все его атрибуты увеличились на 1 пункт, а также он получил 5 дополнительных очков атрибутов. Ап. Чжан Ян распределил дополнительные ап в силу, 4, и в ловкость, 1, а потом возобновил убийство волков, прекратив только тогда, когда собрал 10 волчьих шкур. В то же самое время, приблизилась армия начинающих игроков и начала занимать западную пустошь. Чжан Ян не собирался оставаться здесь. Самая нежелательная вещь во время прокачки состояла в том, что было много игроков, но слишком мало мобов. Поэтому он решил немедленно уйти. Однако перед уходом он побродил вокруг и оказался достаточно удачлив, чтобы найти железную жилу. Поэтому он достал кирку и немедленно начал добычу руды. Дзинь, вы использовали горное дело на железной жиле. Вы получили 3 куска железной руды. Вы получили 1 очко опыта в горном деле. Чжан Ян положил железную руду в свой инвентарь, развернулся и покинул западную пустошь. Затем он вернулся к старейшине деревни, чтобы выполнить задание устранения волков. Получив пару сапог белого ранга и 3000 очков опыта, деревенский старейшина по-прежнему выглядел обеспокоенным, поэтому Чжан Ян продолжил беседовать с ним и получил квест под названием «Привидение на кладбище». «Привидение на кладбище», уровень сложности. С. Описание квеста. Странные вещи недавно произошли на кладбище, расположенном к западу от деревни. С наступлением ночи там слышится странный шум. Пожалуйста, узнайте, что случилось. Прогресс. Найдите источник проблемы. 0.1. Чжан Ян знал, что сложность квеста увеличилась, потому что он собирался встретиться с монстром 4-го уровня. Чудовище значительно выше его по уровню, в результате чего система классифицировала задание как уровень С. Со своим мечом в руках он побежал к западному кладбищу. Вокруг было много надгробных плит, но место все еще было довольно пустынным из-за того, что в округе не было монстров. И это означало, что поблизости не было других игроков. Холодная и тихая атмосфера вызывала довольно жуткое чувство. Чжан Ян нашел гробницу и зашел внутрь. После того, как он надавил на слегка светящуюся железную пластину, раздался грохочущий шум, и перед ним появился туннель, который был всего лишь с половину человеческого роста. Согнувшись, Чжан Ян направился по туннелю к открытому пространству. Это были огромные подземные катакомбы с проходом, простирающимся на многие километры. Каменные комнаты выстроились по обеим сторонам дороги, а оттуда слышалось слабое рычание, вызывающее мурашки по коже. Чжан Ян сделал несколько шагов вперед и вошел в первую каменную комнату слева. При слабом освещении от факела он смог увидеть 7-8 обветшалых призраков, блуждающих внутри. Сделав небольшой шаг вперед, он сразу же вошел в диапазон ближайшего монстра. Призрак издал пронзительный крик и атаковал Чжан Яна своими клыками и когтями. Мертвый сельский житель, обычный уровень, 4 ОС, 211. Когда Чжан Ян резанул его мечом, над головой монстра мелькнул текст белого цвета. В ГОТЭ смертный урон, создаваемый обычными атаками, будет указываться белым текстом, а урон, наносимый навыками и специальными умениями, желтым текстом. Кроме того, урон по вашему персонажу был отмечен красным текстом, а исцеление – зеленым. Кстати, критические удары или исцеление были показаны в увеличенном шрифте. У моба 4 го уровня ОС и защита намного выше, чем у волка 1 го уровня. Хотя порез Чжан Яна снизил ОС монстра на 11 пунктов, это было ничто по сравнению с его полным запасом ОС, составляющим 200 пунктов. Глава 5. Быстрая прокачка. Порез. Чжан Ян нагнулся и уклонился от атаки монстра. Если бы другие игроки увидели это, они бы закричали «невозможно» или что-то подобное. В традиционных играх скорость уклонения определялась системой. Даже если игрок не мог сдвинуться ни на дюйм, уклонение все же могло возникнуть, когда атака доходила до игрока. Но в ГОТЭ смертли не было системы уклонения. Но это и не означало, что игрок не мог уклониться от атак монстров или игроков. Система доверила эту возможность игроку, позволяя им принимать решения самостоятельно. Если реакция у игрока была достаточно быстрой, уровень уклонения также будет пропорционально расти. Однако одна реакция не определяла скорость уклонения игрока. Другим фактором, способствовавшим увеличению скорости уклонения, была скорость передвижения, на которую влияла ловкость игрока. Чем выше ловкость, тем быстрее скорость передвижения. Вот почему инвестиции Чжан Яна в ловкость не только увеличили его скорость передвижения, но и его критический темп. В настоящее время многие игроки не привыкли к этим переменам, а некоторые даже не обращали на них внимания. Только спустя месяц, когда на форум была загружена запись боя, этим игрокам стала постепенно открываться истина о ручном уклонении. Чжан Ян мягко вздохнул. Короткий меч новичка в его руках двигался каждые 2 секунды, пока его ярость не увеличилась до 30. После чего Чжан Ян активировал свой навык «Силовой удар». Полминуты спустя призрак превратился в столб света, сигнализируя о своем поражении. «Дзинь, вы убили нежить. Вы получили 200 EXP. Дзинь, вы получили 5 медных монет. Вы получили Лен X2. Он не получил квестовый предмет, но это не имело значения, так как в любом случае он должен был собрать побольше льна, и до сих пор не было других игроков, которые бы украли его убийство. Наихудшей ситуацией для тех, кто стремился повысить свой уровень, было плохое соотношение монстров к игрокам. Хотя это место казалось слишком адским, для Чжан Яна это был рай. Собрав свою добычу, он продолжил заманивать монстров одного за другим, чтобы убивать их. В месте, где была большая концентрация монстров, Чжан Ян не использовал навык рывок, так как он мог легко согреть более 2 мобов. Основываясь на своих возможностях, Чжан Ян мог легко обойти одновременные атаки 17 монстров. Но поскольку у него не было атак по области АЭ, он не хотел тратить свои усилия на это. Несмотря на то, что гринд монстров 4 го уровня был медленным, полученные очки опыта были высокими. Через 10 минут он перешел на 3 уровень. После того, как он распределил свои АП так же, как и раньше, выделив 4 для силы и 1 для ловкости, он обнажил свой меч и продолжил кромсать. «Дзинь, вы получили таинственный черный ящик». Таинственный черный ящик, квестовый предмет, описание. На этой коробке выгравирована сложная магия. Она несет древнюю злую ауру. Возможно, было бы мудро вернуть ее старейшине деревни Хуану, чтобы он осмотрел ее. Даже когда его квест был завершен, он не захотел покидать такое место прокачки. Пока другие игроки еще не знали про эту локацию, он ускорил свой шаг и продолжил уничтожать монстров. Всего было 12 комнат, и в каждой из них было от 7 до 8 монстров. Он уничтожил всех мобов в одиночку, его скорость убийства не могла поспеть за скоростью респауна монстров. Обычно, после очистки третьей комнаты, в первой уже появлялись новые монстры. Чжан Ян тренировался и тренировался, и только после того, как он достиг 4-го уровня, наконец-то появился новый игрок. Тесно следуя за ним, прибыл третий игрок, а потом, четвертый. Когда он достиг 5-го уровня, на карте появилось более 20 игроков. Скорость появления монстров не могла угнаться за этим множеством игроков. Чжан Ян был удовлетворен. Он огляделся по сторонам и заметил, что среди них самый высокий уровень был, 3-м. У него было огромное преимущество. Чжан Ян положил лен в инвентарь и вернулся в деревню. В одной стопке было 20 штук, а у него было 19 5 стопок, которые можно было легко продать за 18 серебряных монет. В Готэсмерцле, как и в других традиционных играх, один золотая монета стоила 100 серебряных монет, а один серебряная монета стоила 100 медных монет. Чжан Ян получил 3000 EXP пару перчаток белого ранга после того, как отдал таинственный черный ящик деревенскому старейшине Хуану. Обычно за квесты для начинающих не дают хороших предметов, но, конечно, были и исключения. Чжан Ян прибыл в магазин портных и нашел ученика портного Энни. У нее висел восклицательный знак над головой, указывающий на доступный квест. «Молодой искатель приключений, мне нужно много льняной ткани, чтобы увеличить свой навык портного. Если это не слишком сложно, не могли бы вы помочь мне собрать льняную ткань?» Энни смущенно смотрела на Чжан Яна, как будто ей было стыдно просить его о помощи. Эта сверхреалистичная особенность заставила неигрового персонажа, НПЦ, выглядеть так, как если бы он обладал совестью. Также это было одной из особенностей, которая сделала Готэсмерцле величайшей игрой в истории. «Дзинь, у Энни есть квест для вас, щедрый дар, вы принимаете его?» Чжан Ян слабо улыбнулся и выбрал принять. Затем он достал стопку льна и отдал ее. «Ах, большое спасибо, вы такой добрый человек. С этими льняными полотнами я обязательно улучшу свои навыки и стану официальным мастером портным», — возбужденно ответила Энни. «Дзинь, вы выполнили квест, щедрый дар, получено 5000 EXP. Молодой искатель приключений, чтобы отблагодарить вас за вашу щедрость, я готова сшить вам плащ. Пока я могу изготовить плащ-накидку только из грубой шкуры волка, но он сможет повысить ваши способности». Энни говорила до тех пор, пока восклицательный знак не появился над ее головой. «Дзинь, у Энни есть квест для вас. Благодарность Энни. Вы принимаете его?» «Благодарность Энни. Уровень сложности. Д. Описание квеста. Ваша доброта и великодушие тронули Энни. Она решила использовать свои способности и сделать для вас волчий плащ. Но вы должны собрать 10 волчьих шкур и 40 льна в качестве материала. Ведь вы не сможете приготовить кашу без риса, не так ли?» Прогресс. Волчья шкура 10-10 лен 40-40 — это и стало причиной того, почему Чжан Ян выполнил квест устранения волков, где он собрал 10 волчьих шкур. Что касается катакомб, его целью было не только собрать льняное полотно, но и прокачать уровень. Квесты не требовали, чтобы игрок достиг 5-го уровня, прежде чем они станут доступными. Если бы это был не Чжан Ян, а обычный игрок, он бы продал свои волчьи шкуры НПЦ. Даже если бы он сохранил их, то не смог бы накопить столько. Когда они достигнут 5-го уровня и получат этот квест, им придется вернуться на прежнюю локацию, чтобы убить волков. Кроме того, на основе нелепого количества новых игроков это будет невыполнимой задачей. И это было в дополнение к тому факту, что лен выпадал только с монстров гуманоидного типа, а призраки были единственными гуманоидными монстрами вокруг деревни. Чжан Ян уже пострадал от этого раньше. Ранее он потратил много времени, бегая туда-сюда и выполняя этот квест. К счастью, тогда серверы работали уже 2 года. Деревня новичков была пустой, и никто не мог конкурировать с ним. «Дзинь, вы выполнили квест благодарности Энни. Получено 5000 EXP. Дзинь, вы получили волчий плащ». Когда он закончил квест, в его инвентаре появился мигающий черный блестящий плащ. Это была награда за выполнение квеста, а также первое снаряжение черного ранга, которое любой игрок мог получить за выполнение квеста. Волчий плащ, черный плащ, стойкость, плюс 2 сила, плюс 1 ловкость, плюс 1 требование к уровню. 5 примечания. Этот плащ явно изготовлен учеником портным. Это необычайно оборванный и клочковатый плащ. Этот плащ вообще надежный, как правило. Для полного описания предмета, К нему был прикреплен желтый текст. Что касается описания данного плаща, разработчики, должно быть, включили троллинг, чтобы придумать нечто такое. Чжан Ян снова взглянул на Энни. В этот раз на голове застенчивой девушки появился восклицательный знак синего цвета. В игре синим восклицательным знаком указывался повторяющийся квест. «Молодой искатель приключений, мне нужно много льняных тканей, чтобы увеличить свой навык портной. Если это не слишком сложно, не могли бы вы помочь мне собрать льняных тканей?» Чжан Ян отдал стопку льняной ткани еще раз. «Дзинь, вы выполнили квест. Щедрый дар. Повторяется. Получено 5000 ЕКСП. Дзинь, вы выполнили квест. Щедрый дар. Повторяется. Получено 5000 ЕКСП. Дзинь, вы выполнили». Во время неоднократных появлений системных уведомлений, Чжан Ян достиг 6-го уровня. А когда он отдал 12-ю стопку льна, восклицательный знак на голове Энни окончательно исчез. Этот повторяемый квест был доступен только для игроков 5-го уровня. Менее чем за полминуты Чжан Ян получил еще один уровень. На данный момент другие игроки, вероятно, должны быть на 2 или 3 уровнях. Даже если удача была на их стороне, они могли быть только на 4 уровня. Ну, поскольку вокруг было слишком много людей, и они все конкурировали друг с другом, это привело к резкой нехватке монстров. Не останавливаясь, Чжан Ян вышел из ателье и направился в деревню. Там он нашел инструктора по его классу, Фариона. «Ах, это печально. Как у хранителя, у тебя даже нет щита. Ты смущаешь меня». Инструктор, который выглядел так, как будто ему было за 30, сказал это с презрением, почти плюя на землю, чтобы подчеркнуть свое утверждение. «Ну, ничего не поделаешь. Независимо от того, какой класс выбрал игрок, находясь на 5-м уровне, они бы все равно столкнулись с таким неловким моментом. Например, если бы к нему подошел берсерк, этот человек сказал бы что-то вроде: «Ах, это печально. Как берсерк, ты на самом деле используешь такое плохое оружие. Неужели ты хочешь стать дровосеком?» Это был момент, когда игрок получит свой первый классовый квест, а наградой будет классовое оружие черного ранга. «Во имя бога войны и как его последователь, ты должен быть проверен. Только тогда я смогу проинструктировать тебя». Лицо Фариона излучало презрение, когда он передавал Чжан Яну листок бумаги. «Салага, ты не должен возвращаться ко мне, пока не выполнишь задачу, указанную на бумаге. Дзинь, вы приняли квест. Испытание воина. Испытание воина, уровень сложности. С. Описание задания. Выполняйте требования Фариона. Салага, ты должен стать настоящим воином. Прогресс. Железная руда 3200. То, что произойдет дальше, сильно зависит от удачи. Железные руды можно добывать или покупать у других игроков, и сложность этого квеста была обусловлена временем, необходимым для его выполнения. Такое урегулирование определенно раздражало бы любого. Как новички, они не хотели тратить слишком много времени для завершения этого задания. В ближайшем будущем разработчики игры адаптируют условия завершения всего лишь к 20 железным рудам. Но у Чжан Яна не было времени для ожидания, когда корректировки будут реализованы. За такое количество времени он мог подняться до 10-го или даже 20-го уровня. Кроме того, у него был шанс вызвать скрытый квест класса воина.